Глава 16. «Наш гость чувствует себя хорошо?» — спросил Поль, увидев вышедшего из своей комнаты Ихтиандра. Юноша улыбнулся, пожал протянутую руку. «Да, спасибо. Так я спал только в детстве». Пройдя в столовую, они вместе сели за стол. Добрые открытые лица окружающих его людей вызвали глубокую симпатию. За столом не было только хозяина, Армана Вильбоа. Диана и Розали с повышенным интересом следили за Ихтиандром. Он это почувствовал еще вчера. Ихтиандр был из тех людей, которым сама природа дает талант тонкого психолога. А такой человек знает, как распорядиться этим даром. Он спокойно чувствует себя в любой обстановке. Конечно, море было ближе для него. Но Сальватор был не только врачом, он был дальновидным человеком. Поэтому юноша изучал науки, читал книги, спал на суше. Завтрак уже подходил к концу, когда на пороге гостиной появился сам хозяин. Он извинился за опоздание и, пожелав всем приятного аппетита, сел за стол. Видно было, что он уже успел поработать. Вильбоа ел, сосредоточенно думая о чем-то. Через мгновение он, как ни в чем не бывало, посмотрел на присутствующих и проговорил. «Ихтиандр, сегодня мы с нетерпением ждем твоего рассказа». Он сделал паузу, а потом добавил. «Только не сейчас. До обеда мы работаем, сегодня понедельник, и запланированную работу нужно сделать от часов в 16 после кофе. Твоя очередь. Диана и Розали, займите гостя, а мы поработаем с твоими наушниками, Ихтиандр. Потом, если останется время, нам надо завершить свои вычисления. А с завтрашнего дня, Ихтиандр, мы будем работать уже вместе». Юноша в знак согласия кивнул головой, правда, не представляя, о какой именно работе идет речь. Розали и Диана направились к выходу из дома, приглашая юношу с собой. У крыльца играли две взрослые овчарки. Когда люди вышли, одна из них стала внимательно наблюдать за Ихтиандром, а другая обнюхала его. «Рекс, свои», — повелительно сказала Диана. Этого было достаточно. Собаки перестали изучать нового человека и занялись своими делами. Теплое сентябрьское солнце ярко светило, а флюгер показывал юго-западное направление ветра. «Это к ненастью», — объясняла Розали, указывая на прибор. «Мы тут на острове уже давно научились предсказывать периодические капризы нашей погоды. Сегодня после обеда должен быть шторм». Полдня беседуя о самом разном, друзья осматривали побережье и ту часть острова, которая была ближе к поселению. «Надо возвращаться», — сказала Диана, поглядывая на небо. Действительно, ветер усилился, а небо стало затягивать тяжелыми тучами. «Очень жаль, что не успели Лидинга навестить», — проговорил Ихтиандр. «Ничего, ведь он не один. Ихтиандр, а у тебя есть подруга?» Юноша от такого вопроса смутился. «Если Ихтиандр захочет, он расскажет об этом позже», — поправила положение Розали. «А сейчас пойдемте-ка побыстрее». Через полчаса они уже приближались к дому. Хотя поселение находилось на возвышенности, но сами дома располагались на ее внутренней воронкоподобной впадине, так что ветер любого направления дул выше крыш, и только флюгер был открыт всем ветрам. «Я здесь второй день, и снова непогода. У вас крыша не сносила ветром?» – спросил Ихтиандр. «Нет, только мачта с флюгером однажды ломалась». «Хорошо, что она сейчас цела, иначе я не смог бы вас найти». На этой фразе разговор закончился, и они вошли в дом. «Вот замечательно, что вы пришли. Мы волноваться уже начали», — проговорила Жанет. Тут же из гостиной показался сам Вильбоа. «Ну, наконец! Идет резкое изменение атмосферного давления. Видимо, будет шторм. По радио было сообщение, что в районе Тихого океана, северо-западнее нас, бушует тайфун Виолеп. Остается надеяться, что он нас не захватит. Слишком много исследований намечено на эту неделю. А вы проходите, проходите. Сейчас будем обедать. Вижу, вы устали, но довольны». И он посмотрел на Ихтиандра. «Да», — коротко ответил юноша. Когда обед подходил к концу, на улице совсем потемнело. Поднялся ветер. «Все, сейчас перерыв. А на десерт», — Вильбоа улыбнулся, — «рассказ Ихтиандра». Гость кивнул. «Я сейчас только кое-что возьму из сумки», и, пройдя в свою комнату, достал то, что представляло для рассказа большой интерес. схему обратной связи, ружье, на прикладе которого было вырезано неизвестное послание с острова Пасхи, оставшееся незамеченным при первом осмотре, кусок породы с подводного хребта. Все это он положил на небольшой столик, стоявший рядом с его креслом. Мужчины подошли и с нескрываемым интересом стали рассматривать эти вещи. «Что это такое?» — спросил Винсент, взяв в руки схему обратной связи. «Очень интересно. Откуда это?» И он посмотрел на юношу. В разговор вмешался Арман Вильбоа. «Подождите, друзья мои, с вопросами. Ихтиандр расскажет все по порядку». Когда все уселись, рассказ был начат с повествования о тюремном заключении, в котором оказался доктор Сальватор и его приемный сын. Сразу же посыпалась масса вопросов, особенно от самого Вильбоа. Он не смог удержаться, поскольку такое известие ошеломило его и всех остальных. Ихтиандру пришлось вспоминать и жемчуг, и зуриту, и как бы он ни обходил это имя, но и Гутьерре тоже. Его взгляд скользнул по присутствующим и остановился на Розали. Она тут же отвела свои глаза. Юноша вдруг понял, что рассказ о его любимой девушке будет неприятен для нее. События перед тюремным заключением сделали свое дело. Ихтиандр оставался уже не таким прямолинейным человеком, каким был раньше. Но как передать им о той, которую полюбил навсегда? Он на минуту задумался, потом продолжил повествование. Во время этого рассказа Розали серьезно и внимательно смотрела на него. Этот взгляд был замечен Жанет. Ихтиандр подробно рассказал о побеге и о том, что ему неизвестна дальнейшая судьба Сальватора. Арман Вильбоа встал и несколько раз прошелся по гостиной. Судя по всему, этот рассказ сильно встревожил ученого и его семейство. «Теперь я понимаю, почему столько времени нет от него писем, и почему ты здесь? Еще вчера хотел спросить о Сальваторе, но...» Он замолчал и еще несколько раз прошелся. Потом, садясь в кресло, задумчиво произнес: «Придется обращаться к Жаку Беллону за помощью». «А кто он такой?» Этот вопрос мог задать только Ихтиандр. Жак Беллон был президентом Франции, известным во всем мире.